Глава 9. Забитая дорога с двух сторон и сверху была замаскирована щитами из кукурузных стеблей и циновками из соломы, так что казалось, будто входишь в цирк или в деревню туземцев. Мы медленно проехали по этому соломенному туннелю и выбрались на голую, расчищенную площадку, где когда-то находилась железнодорожная станция. Дальше дорога была прорыта ниже уровня реки, и на всем ее протяжении зияли катакомбы, в которых пряталась пехота. Солнце садилось, и из-под насыпи я увидел над холмами по ту сторону реки австрийские аэростаты для наблюдения, темные силуэты на фоне заката. Мы припарковались возле бывшего кирпичного завода. Печи для обжига и какие-то ниши превратились в перевязочные пункты. Трех врачей я знал. Майор мне объяснил, что, когда все начнется, наши санитарки с ранеными поедут обратно по замаскированному тоннелю, по главной дороге поднимутся на горный хребет, и там, на медицинском посту, всех перегрузят на другие машины. Он надеялся, что обойдется без заторов. Путь-то один. А маскировка нужна, поскольку дорога просматривается австрийцами с того берега. Здесь же, на кирпичном заводе, от ружейного и пулеметного обстрела нас защищает насыпь. Один мост был разрушен, и после артобстрела планировалось навести понтонный мост. А пока войска перейдут речку вброд, там, где она делает изгиб. Майор был коротышкой с загнутыми вверх усами. Он воевал в Ливии и имел две нашивки за ранение. «Если все пройдет успешно, — сказал майор, — то он представит меня к награде». «Надеюсь, что все пройдет успешно, — ответил я, — только вы ко мне слишком добры». Я поинтересовался, есть ли большой блиндаж, где могли бы укрыться мои водители, и он велел солдату меня проводить. Мы пошли вдвоем, и я убедился, что блиндаж просто отличный. Водителям он понравился, и я их там оставил. Майор предложил мне выпить с ним и еще двумя офицерами. Мы очень задушевно выпили рому. Тем временем наступили сумерки. Я спросил, когда начнется атака, и получил ответ, когда совсем стемнеет. Я вернулся к водителям. Они сидели в блиндаже и разговаривали, а когда я подошел, замолчали. Я дал каждому по пачке плохо набитых македонских сигарет. Из них высыпался табак, так что прежде чем закурить, надо было закрутить кончик. Маньера щелкнул зажигалкой и пустил ее по кругу. Зажигалка изображала радиатор Фиата. Я рассказал им то, что узнал сам. «Почему мы не видели медицинский пост, когда ехали сюда?» — спросил Пассини. Мы свернули, немного до него не доехав. «Из этой дороги сделают кровавое месиво», — сказал Маньера. «Они выпустят из нас кишки, туды их растуды». «Да уж». «А как насчет того, чтобы пожрать, лейтенант? Когда все начнется, будет не до того». «Пойду узнаю», — сказал я. «Нам сидеть здесь или можно прогуляться?» «Лучше сидите здесь». Я снова пошел в блиндаж майора и выяснил, что полевая кухня скоро подъедет, и водители смогут получить свой суп. Им дадут столовые миски, если у них нет. Кажется, сказал я, у них есть. Я вернулся и сообщил, что как только подвезут еду, я за ними приду. «Хорошо бы ее подвезли до начала артобстрела», — сказал Маньера. Водители молчали, пока я не ушел. Все они были механиками и ненавидели войну. Я пошел проверить машины и вообще, что происходит, а вернувшись, уселся в блиндаже вместе с четырьмя водителями. Мы сидели на земле, привалившись к стене, и курили. Почти совсем стемнело. Земля в блиндаже была теплая и сухая, и я еще больше вытянулся и расслабился. «Кто идет в атаку?» — спросил Гавуцци. «Берсальеры». «Берсальеры и все?» «Вроде так». «У нас маловато войск для настоящей атаки». «Возможно, это отвлекающий маневр, а главный удар будет не отсюда». «Солдаты об атаке знают?» «Не думаю». «Конечно, не знают», — сказал Маньера. «Если бы знали, они бы не пошли». «Пошли бы», — возразил Пассини. «Берсальеры — дурачье». «Они храбрые и дисциплинированные», — заметил я. «Здоровяки, грудь на выкате, а все равно дурачье». «Кто здоровяки, так это гренадеры», — сказал Маньера. Это была шутка, и все посмеялись. «А вы, лейтенант, там были, когда наши не пошли в атаку и потом каждого десятого расстреляли?» «Нет». «Это правда. Их потом выстроили в ряд и каждого десятого расстреляли. Карабинеры». «Карабинеры», — процедил Пассини и сплюнул на пол. «Даже гренадеры под 190 и те не пошли в атаку». «Если бы никто не пошел в атаку, война бы закончилась», — сказал Маньера. «Гренадеры, они такие, трусоватые, офицеры из благородных семей». «Кое-кто из офицеров пошел в атаку». «Сержант пристрелил двоих, которые отказались вылезать из окопа». «Некоторые солдаты повылезали». «Которые повылезали, тех не выстроили в ряд, когда каждый десятый был расстрелян». «Карабинеры расстреляли моего земляка», — сказал Пассини. «Здоровяк, красавец, умница, настоящий гренадер. Вечно торчал в Риме с девочками, с карабинерами». Он рассмеялся. «Теперь перед его домом стоит часовой со штыком, и никому не позволено видеть его родителей и сестер, а его отец лишился гражданских прав и даже не может голосовать. Закон их больше не защищает. Кто угодно может отобрать их собственность». «Если бы не страх за семью, никто бы не пошел в атаку». «Не скажи. Альпийские стрелки пошли бы. И гвардейцы Витторио Эммануэле. И одиночки Берсальеры». «Берсальеры тоже бежали с поля боя. А теперь стараются об этом забыть». «Лейтенант, не давайте нам распускать языки». «Эвива ле серцо!» — с издевочкой провозгласил Пассини. Примечание. «Да здравствует армия!» — итальянский. «Языки — это ладно», — сказал я. «Пока вы крутите баранку и прилично себя ведете, и пока вас не слышат другие офицеры», — закончил за меня Маньера. «Я считаю, что с войной надо покончить», — продолжил я. «Но она не закончится, если одна сторона перестанет сражаться. Если мы перестанем сражаться, будет только хуже». «Хуже не будет», — почтительным тоном заметил Пассини. «Нет ничего хуже войны». «Поражение хуже». «Я так не считаю», — по-прежнему с почтением возразил Пассини. «Что такое поражение? Ты едешь домой. За тобой приходят, забирают твой дом, твоих сестер». «Я в это не верю», — сказал Пассини. «С другими этот номер не пройдет. Пускай каждый защищает свой дом, не выпускает сестер на улицу». «Тебя повесят. Или снова сделают солдатом, только уже не санитарной службы, а пехоты». «Всех не перевешают». «Внешний враг еще не делает из тебя солдата», — сказал Маньера. «При первой же стычке все побегут с поля боя. Как чехословаки. Попасть в плен тебе это ни о чем не говорит, и поэтому ты в этом не находишь ничего плохого». «Лейтенант», — обратился ко мне Пассини, «раз уж вы даете нам распускать языки, послушайте. Нет ничего хуже войны. Не нам в санитарной службе судить о том, насколько это худо. Те, кто начинает понимать, даже не пытаются ее остановить, потому что у них сносит крышу. Кому-то вообще не понять. А кто-то боится своих офицеров. Вот на таких держится война. Я знаю, что это худо, но мы должны ее закончить. Она не заканчивается. У войны нет конца». «Как же, есть?» Пассини покачал головой. «Победами война не выигрывается. Ну, возьмем мы Сан-Габриэле. Ну, возьмем Карсо и Монфальконе и Триест. А дальше что? Вы сегодня видели горы там вдали? По-вашему, их мы тоже захватим? Только если австрийцы сложат оружие. Почему бы это не сделать нам? Пока австрийцы дотопают до Италии, они выдохнутся и повернут обратно. У них своя родина. Но нет, вместо этого мы воюем». «Да вы оратор». «Мы думаем, читаем. Мы не крестьяне, мы механики. Но даже крестьяне в войну не верят. Эту войну ненавидят все. Страной управляет узкий класс, а страна глупа, ничего не понимает и никогда не поймет. Вот почему идет эта война. К тому же они делают на этом деньги». «Далеко не все», — сказал Пассини. «Они слишком глупы, делают это просто так, по глупости». «Нам пора заткнуться», — заметил Маньера. «Мы уже и так заговорили лейтенанта». «Ему это нравится», — сказал Пассини. «Мы его обратим в свою веру». «А пока заткнемся», — подвел итог Маньера. «Еду еще не привезли, лейтенант?» «Схожу, проверю», — сказал я. Гордини встал и вышел вместе со мной. «Вам ничего не нужно, лейтенант?» Я чем-то могу помочь?» Он был самый молчаливый из четырех. «Если хотите, пойдемте со мной», — предложил я, — «а там посмотрим». Было уже совсем темно. Длинные лучи прожекторов обшаривали горные склоны. Большие прожектора перевозили на грузовиках, и если ты ехал ночью, то мог увидеть такой грузовик в стороне от дороги, позади передовой линии, и офицера, руководящего действиями перепуганных подчиненных. Мы пересекли двор и остановились возле главного перевязочного пункта. Козырек над входом был замаскирован зелеными ветками, и в ночи ветерок шевелил высушенные солнцем листья. Внутри горел свет. У телефона на ящике сидел майор. Один из капитанов медслужбы сказал, что начало атаки отложили на час. Он предложил мне коньяк. Я окинул взглядом сколоченные из досок столы, посверкивающие инструменты, кюветы, закупоренные склянки. Гордини стоял у меня за спиной. Майор оторвался от телефона и встал. «Начинаем», — сказал он. «Вернули прежнее время». Я выглянул в окно. В темноте австрийские прожектора прочесывали горы позади нас. Еще какое-то мгновение продлилась тишина, а затем за нашими спинами враз ударили все орудия. «Савойя», — сказал майор. «Я насчет супа, майор», — напомнил я, но он меня не услышал. Пришлось повторить. «Еще не подвезли». Пролетел большой снаряд и разорвался на заводском дворе. Потом еще один, и сквозь грохот можно было расслышать, как осыпаются осколки кирпича и штукатурки. «А что есть?» «Есть немного пасты аскуита», — сказал майор. Примечание. Паста аскуита — блюдо из макарон, обычно с соусом и тертым сыром. «Я возьму, что дадите». Майор переговорил с санитаром, тот вышел и вскоре вернулся с железной миской, в которой лежали сваренные холодные макароны. Я передал миску Гордине. «А сыр есть?» Майор что-то недовольно пробурчал санитару, и тот, снова нырнув в какой-то закуток, вынес оттуда четверть круга белого сыра. «Большое спасибо», — поблагодарил я. «Вам лучше обождать». Перед входом поставили на землю что-то тяжелое. Один из тех, кто это принес, заглянул внутрь. «Вносите», — приказал майор. «Чего вы ждете? Чтобы мы сами за ним сходили?» Санитары подняли раненого за руки, за ноги и внесли в перевязочную. «Разрежьте гимнастерку», — приказал майор. В руке у него был пинцет с куском марли. Два капитана-медика сняли шинели. «А вам здесь делать нечего», — обратился майор к санитарам. «Пошли», — сказал я Гордине. «Лучше подождать, пока не прекратится артобстрел», — бросил мне майор через плечо. «Они голодные», — сказал я. «Дело ваше». Мы побежали через двор. Неподалеку возле реки рванул снаряд, а следующий застал нас врасплох. Мы уже услышали взрыв, и оба упали ничком на землю. Вспышка, запах гари, свист летящих осколков, грохот обваливающейся кладки. Гордини вскочил и побежал в блиндаж, и я за ним, с куском сыра, покрывшимся слоем кирпичной пыли. В блиндаже трое водителей курили, сидя у стены. «Держите, патриоты», — сказал я. «Как там машины?» — спросил Маньера. «В порядке». «Испугались, лейтенант?» «Да уж, было дело». Я раскрыл складной нож, протер лезвие и счистил сыра всю грязь. Гавуцци протянул мне миску с макаронами. «Начинайте, лейтенант». «Нет», — сказал я. «Поставьте на пол, все будем есть». «У нас нет вилок». «Черт с ними», — сказал я по-английски. Я порезал сыр на куски и бросил их сверху на макароны. «Подсаживайтесь», — сказал я. Они придвинулись и молча ждали. Я запустил в макароны пятерню и вытащил горсть. Клейкая масса повисла в воздухе. «Поднимите повыше, лейтенант». Я поднял горсть на вытянутой руке, и макаронины отделились одна от другой. Я запустил их в рот, втянул в себя, потом обкусил и стал жевать, а вдогонку добавил кусок сыра и запил вином. На языке остался привкус ржавого металла. Я передал флягу Пассини. «Проржавело», — сказал он. «Слишком долго пролежало в машине». Сгрудившись вокруг миски, все ели, запрокидывая головы и всасывая макаронины. Я отправил в рот еще одну горсть из сыр и запил вином. Снаружи тряхануло. 420-й калибр или миномет, предположил Гавуцци. В горах таких нет, сказал я. У них есть большие шкодовские минометы. Сам видел воронки. Это 305-е. Трапеза продолжилась. Послышался звук, похожий на кашель трогающегося локомотива, и снова сотряслась земля. «Мелковат блиндаж», — сказал Пассини. «Это большой миномет». «Точно». Я съел сыр и глотнул вина. Сквозь общий шум донесся кашель, потом ча-ча-ча, потом яркая вспышка, как будто распахнулась дверь доменной печи. Оттуда вырвался рев и стал набирать обороты. От белого до раскаленно-красного и обрушилась воздушная масса. Я попытался дышать, но не мог вдохнуть и почувствовал, что стремительно покидаю собственное тело, отлетая все дальше и дальше и дальше, подхваченный ветром. Я быстро покинул его и понял, что я умер, и было бы ошибкой думать, будто смерть мгновенна. Какое-то время я парил, но вместо того, чтобы отлететь совсем, вернулся обратно. Я задышал и пришел в себя. Земля вокруг была разворочена, и прямо передо мной торчал обломок деревянного бруса. В мое перевернутое сознание пробились вопли. Кажется, кто-то стенал. Я попробовал пошевелиться и не смог. По обе стороны реки стреляли пулеметы и винтовки. С громким шипом в небо взмывали осветительные снаряды и сигнальные ракеты, прочерчивая белые следы. Рвались бомбы. Это длилось какой-то миг, а затем рядом с собой я услышал: «Мамма мия! О, мамма мия!» Примечание. «Мамочка». «Ой, мамочка». Итальянский. Я подтянулся, поёрзал. Наконец сумел освободить ноги и уж затем потрогал стонущего. Это был Пассини, и когда я к нему прикоснулся, он взвыл. В темноте, прорезаемой сполохами, я увидел, что обе ноги у него раздроблены выше колен. Одно оторвало вовсе, а другая висит на сухожилиях, и обрубок вместе с куском брючины дергается как бы отдельно от тела. Он закусил руку и простонал: «Мамма мия! О, мамма мия!» А потом забормотал: «Дио ти сальве, Мария! Дио ти сальве, Мария! Пошли мне смерть, Господи! Пошли мне смерть, Пречистая Дева Мария! Хватит! Хватит! Хватит! Господи, всемилостивая Дева Мария, прекрати мои мучения! О!» И снова взахлёб: «Мамма мия! О, мамма мия!» Потом он умолк и только закусывал руку, а обрубок ноги все дергался. «Портоферити!» — закричал я, сложив ладони рупором. «Портоферити!» Примечание. «Носилки». Итальянский. Я предпринял попытку подобраться к Пассини поближе, чтобы наложить жгуты на его культи, но у меня ничего не вышло. Я снова попробовал, и на этот раз мои ноги мне отчасти подчинились. Я сумел подтянуться на локтях. Пассини затих. Я сел рядом, расстегнул китель и рванул полурубашки. Не получилось. Тогда я вцепился в нее зубами. И тут я вспомнил про обмотки. Сам-то я был в шерстяных чулках, а вот Пассини носил обмотки, как и все водители. Я стал разматывать обмотки на его единственной ноге, но уже в процессе понял, что никакой жгут ему не поможет, потому что он уже был мертв. На всякий случай я проверил. Оставалось найти остальных. Я сел прямо, и тут же в голове у меня что-то поехало, и две тяжелые монеты, словно на глазах покойника, только изнутри, стали выдавливать глазные яблоки. Я вдруг почувствовал, что ноги у меня горячие и мокрые, и такие же ступни в ботинках. Я понял, что ранен, и, нагнувшись, положил руку на колено. Колено не было на месте. Рука куда-то провалилась, а коленная чашечка обнаружилась ниже, на голени. Я вытер руку о рубашку. При свете медленно падающей сигнальной ракеты я разглядел свою ногу, и мне стало страшно. «О, Боже!» — сказал я вслух. «Забери меня отсюда!» Но при этом я помнил про тех троих. Всего было 4 водителя. Пассини умер, осталось 3. Кто-то подхватил меня под мышки, кто-то поднял мои ноги. «Там еще трое», — сказал я. «И один умер». «Это я, Маньера. Мы пошли за носилками, но так и не нашли. Как вы, лейтенант?» «А где Гордини и Гавуцци?» «Гордини в медпункте на перевязке, а Гавуцци держит вас за ноги. Обхватите меня за шею, лейтенант. Вас серьезно ранило?» «В ногу». «Как там Гордини?» «Ничего страшного. В блиндаж попал большой минометный снаряд». «Пассини умер». «Да, умер». Неподалеку упал снаряд, и они оба, бросив меня, распластались по земле. «Простите, лейтенант», — сказал Маньера. «Держитесь за мою шею». «Если вы меня опять бросите...» «Мы испугались». «Вы-то не ранены?» «У нас легкие ранения». «Гордини может вести машину?» «Боюсь, что нет». Пока мы шли к медпункту, они еще раз меня бросили. «Сукины дети!» — вырвалось у меня. «Простите, лейтенант», — сказал Маньера. «Больше это не повторится». В эту ночь возле медпункта на земле лежал не я один. Раненых вносили и выносили. Когда в перевязочной откидывали полог, оттуда пробивался свет. Покойников складывали отдельно. Врачи работали, засучив рукава, забрызганные кровью, как мясники. Носилок не хватало. Кто-то стонал, но большинство лежало тихо. Ветер ерошил листву над входом. Похолодало. Санитары все время кого-то подносили и, разгрузив носилки, уходили за следующим. Когда меня подтащили к медпункту, Маньера сразу привел фельдшера, и тот забинтовал мне ноги. «В рану набилось столько грязи», — сказал он, — «что это быстро остановило кровотечение». Пообещав, что меня скоро примут, он ушел внутрь. «Гордини не сможет вести машину», — объяснил Маньера, — «поскольку у него раздроблено плечо и задета голова. Чувствует он себя сносно, но плечо одеревенело. Он сидит, привалившись к стене». Маньера и Гавуцци увезли раненых. У них проблем с вождением не было. Приехали англичане на трех санитарках, в каждой по два водителя. Одного из них привел ко мне Гордини, выглядевший страшно бледным и больным. Англичанин склонился надо мной. «Тяжелое ранение?» — спросил он. Он был высокого роста, очки в металлической оправе. «В ноги. Надеюсь, не серьезное. Как насчет сигареты?» «Спасибо». «Я слышал, вы потеряли двух водителей». «Да, одного убили, а второй привел вас ко мне». «Хреново. Хотите, чтобы мы взяли ваши машины?» «Я как раз собирался вам предложить. Мы вернем их в целости и сохранности. Пригоним прямо к вашей вилле. Номер 206, правильно?» «Точно». «Чудесная вилла. Я вас там видел. Говорят, вы американец». «Да». «А я англичанин». «Да ну». «Да. А вы меня приняли за итальянца? В одном из наших отрядов есть итальянцы». «Можете смело брать машины», — сказал я. «Мы вернем их в целости и сохранности». Он распрямился. «Ваш приятель так настаивал, чтобы я к вам пришел». Он потрепал Гордини по плечу. Тот вздрогнул, а затем улыбнулся. Англичанин перешел на бойкий итальянский. «Все в порядке. Я договорился с твоим лейтенантом. Мы берем у вас две машины. Можешь не беспокоиться». Он снова обратился ко мне. «Хорошо бы вытащить вас отсюда. Я поговорю с медицинским начальством, мы вас заберем». Осторожно ступая между ранеными, он вошел в медпункт. Я видел, как откинули одеяло, мелькнула полоска света, и он скрылся в перевязочной. «Вы в надежных руках, лейтенант», — заметил Гордини. «Вы-то как, Франко?» «Я в порядке». Он сел рядом. Через минуту из перевязочной вышли двое санитаров с носилками, а за ними высокий англичанин. Он подвел их ко мне. «Вот американский лейтенант», — сказал он по-итальянски. «Я могу спокойно подождать», — возразил я. «Здесь есть тяжелораненые, я еще ничего». «Ладно, ладно, не изображайте из себя героя», — обратился он ко мне, а затем к ним на итальянском. «Поосторожнее, когда будете поднимать за ноги. У него очень болезненное ранение. Это законный сын президента Вильсона». Они подняли меня на носилках и понесли в перевязочную. Там на всех столах оперировали. Коротышка-майор бросил на нас свирепый взгляд, но, узнав меня, помахал хирургическими щипцами. «Сава бьен?» «Сава». Примечание. «Вы в порядке?» «В порядке. Французский. «Мой подопечный», — сказал высокий англичанин по-итальянски. «Единственный сын американского посла. Пусть здесь полежит, пока вы не освободитесь. А я потом его увезу первым же рейсом». Англичанин склонился надо мной. «Я поищу их адъютанта, чтобы он оформил ваши бумаги. Тогда все пойдет гораздо быстрее». Он пригнулся под притолокой и вышел. Майор бросил щипцы в лоток. Я следил за его руками. Он наложил повязку, и санитары сняли пациента со стола. «Я займусь американским лейтенантом», — сказал один из капитанов медслужбы. Меня перенесли на стол, жесткий и скользкий. Здесь стояли сильные запахи химикатов и сладковатый запах крови. С меня стащили брюки, и врач, приступив к осмотру, диктовал ассистенту. «Множественные поверхностные ранения левого и правого бедра, левого и правого колена и правой ступни. Проникающие ранения правого колена и ступни. Рваная рана на голове». Он ее прозондировал. «Больно? Ай, еще бы!» «С возможной трещиной черепной кости. Получены при исполнении служебных обязанностей. Это чтобы избежать военно-полевого суда в связи с нанесенными самому себе увечьями». Последние слова уже адресовались мне. «Глоток коньяку? Как это вас угораздило? Пытались покончить с собой? Дайте-ка мне противостолбнячную и пометьте в медицинской карте обе ноги крестиком. Благодарю. Сейчас я тут немного почищу, потом промоем и наложим бинты. Кровь у вас свертывается отлично». Ассистент оторвался от бумаг. «Чем вызваны ранения?» «Капитан мне, чем это вас?» Я не открываю глаз. «Минометный снаряд». Капитан, рассекая кожные ткани и тем причиняя мне острую боль. «Вы уверены?» Я, пытаясь лежать спокойно и чувствуя, как внутри с каждым разрезом у меня все дрожит. «Так мне кажется». Капитан, заинтересовавшись увиденным. «Осколки неприятельского траншейного минометного снаряда. Я могу, конечно, пройти с зондом, если хотите, но в этом нет необходимости. Сейчас я здесь помажу. Что, горит? Это еще цветочки. Настоящую боль вы пока не почувствовали. Дайте ему глоток коньяка. Первый шок заглушает боль. Все у вас нормально. Если не попала инфекция, а сейчас это маловероятно, то волноваться не о чем. Как голова?» «Черт. Тогда вам лучше много не пить. К трещине нам только не хватало воспаления. А как здесь?» Меня прошиб пот. «Черт! Видимо, все-таки трещина. Я забинтую, а вы старайтесь не вертеть головой». Его руки так и мелькали, и повязка вышла тугой и надежной. «Вот и все. Удачи вам и вив ля Франс!» Примечание. «Да здравствует Франция». Французский. «Он американец», — заметил второй капитан. «Вы, кажется, сказали, что он француз и говорит по-французски», — напомнил первый. «Мы с ним уже сталкивались, и я всегда думал, что он француз». Он выпил полстопки коньяка. «А теперь что-нибудь серьезное, и захватите побольше противостолбнячной». Капитан помахал мне на прощание. Санитары погрузили меня на носилки. Когда мы выходили, по моему лицу прошелся край свисающего одеяла. Я лежал во дворе, и рядом со мной опустился на колени фельдшер. «Фамилия?» — тихо спросил он. «Имя? Звание? Место рождения? Специализация? Корпус?» И так далее. «Голова задета, сочувствую, лейтенант. Желаю скорейшего выздоровления. Я вас отправлю с английской санитарной машиной». «Я в порядке», — заверил я его. «Большое спасибо». Боль, о которой предупреждал майор, уже дала о себе знать, и я утратил интерес к окружающему, потерял с ним связь. Через какое-то время подъехала английская санитарка, и меня положили на носилки, которые потом приподняли до нужного уровня и загнали в кузов. Рядом оказались носилки с мужчиной, чей восковой нос торчал из-под бинтов. Он тяжело дышал. Там были еще носилки, вставленные в пазы над нашими головами. Высокий водитель-англичанин заглянул внутрь. «Мы поедем очень аккуратно», — сказал он. «Надеюсь, вам будет комфортно». Я слышал, как он забрался на переднее сиденье, как завел двигатель, как снял с ручного тормоза, и мы поехали. Я лежал неподвижно, а боль делала свое дело. Дорога пошла в гору, и мы поехали медленнее по забитой дороге, то и дело останавливались, иногда подавали назад перед поворотом и, наконец, набрали хороший ход. Сверху на меня закапало. Сначала потихоньку, с регулярными паузами, затем потекла струйка. Я крикнул шоферу, он остановил машину и заглянул к нам через окошко в перегородке. «Что там у вас?» «У человека надо мной кровотечение». «До перевала уже рукой подать, я все равно в одиночку не вытащу носилки». Он снова завел мотор. Ручеек не убывал. В темноте я не мог определить, где сквозь брезент просачивается кровь. Я попробовал сдвинуться в бок, чтобы не лилось прямо на меня. Пропитавшаяся рубашка сделалась теплой и липкой. Я замерз, а нога ныла так, что меня подташнивало. В какой-то момент ручеек стал иссякать. Потом снова закапало, и я услышал, как человек зашевелился на своем клиентчатом ложе, устраиваясь поудобнее. «Как он там?» — поинтересовался англичанин. «Мы почти наверху». «Сдается мне, что он умер», — сказал я. Капли падали уже очень редко, как это бывает, когда сосулька тает после захода солнца. Машина все карабкалась вверх, выстуженная в ночи. Когда мы добрались до поста, санитары вытащили передние носилки, вставили другие, и мы поехали дальше.